Братья и сестры, перед тем, как мы помолимся вместе Господу о благословении предстоящего общения, мы поклонимся Ему за милости, которыми Он так многогранно и многократно окружал нас в проходящие годы, и этот год, и прошедшие годы. Вот мы уже 20 лет можем так отметить, что Господь дал милость такую, когда более свободно, чем в предыдущие годы, звучит проповедь Евангелия, когда открылись двери, широко открылись двери и сердец людских, и возможностей для проповеди о Господе. Мы это время помним. Господь дал нам милость войти в это время. И сегодня мы можем поклониться нашему Господу за то, что Он определял это время. Определял и трудное время для народа Божьего, и другая обстановка пришла. И сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать: «Господь, Ты достоин чести и поклонения». Я хочу прочитать место из Священного Писания и из той же главы, книги Исход, 4 глава, только последний стих этой главы. «И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Господь призвал Моисея. Моисей и Аарон пошли к народу, пересказали слова Господа. Народ слушал. И вот в этом свидетельстве, в том, что видели и слышали, такой вывод они сделали, такое заключение. Господь посетил народ свой, увидел страдания его, и преклонился народ, и поклонился. Основная мысль моей проповеди – Господь посещает народ. Господь посещает нас. Мужи Божьи всегда ценили Божье посещение. В Ветхом Завете мы особенно это можем отметить. Моисей однажды сказал: «Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Но в Ветхом Завете отмечено Божье посещение, друзья, большей частью таким периодическим, временным выражением Божьего присутствия. Как-то вот к Моисею говорил по-особому, к народу говорил по-особому, в Новом Завете несколько по-другому. Но отсутствие Божьего присутствия люди чувствовали. Может быть, не всегда это понимали, не всегда отчетливо могли выразить, почему, от чего томление души, но понимали, чего-то не хватает. В одном месте на Благовестии мы были, село далекое. Когда прошло служение, люди еще так остаются, не расходятся, вопросы. И один из вопросов такой был. Он не то что вопрос, а как рассуждение вслух. А мы думали, что Бог нас забыл. Даже вот в нашем народе, где столько лет господствовал атеизм, такое понятие было, как забытый Богом уголок. Ну, люди по-своему это все трактовали. А мы думали, Бог нас забыл. А теперь вот в лице тружеников, в лице свидетелей пришел Господь к их сердцам. Мы говорим: не забыл Бог, Он любит вас. Божье присутствие, оно по-разному, многогранно определялось в Священном Писании. Одно такое благодатное присутствие Божье – это благословение Его. Но и в судах Бог тоже присутствовал и обозначал свое посещение народа, суд Божий. Еще Божье присутствие – это когда Он призывает на служение, когда Он определяет на какую-то работу, когда Он призывает к какому-то конкретно определенному делу. Тоже написано: Бог посещает, Бог посетил. В данном случае, например, посетил Моисея и призвал. Еще есть одна особенность Божьего посещения, выраженная в таком смысле, что собирает войско. Бог посещает, собирая войско. В основном, когда речь шла о войне, о военных действиях. Я когда размышлял над этой темой, то хотя в Новом Завете несколько по-другому эта мысль выражена, Но своих воинов Господь тоже собирает для определенного дела служения. В Священном Писании есть несколько ярких примеров Божьего посещения. Один пример – это вот здесь, когда мы прочитали: «Моисея Господь призвал, а потом к народу Моисей пошел, и народ делает такой вывод: Господь посетил народ свой, увидел страдания его, и преклонились, и поклонились». Это были люди, это были преемники верных. Когда выходили они из Египта, Моисей взял кости Иосифа. И там слово такое написано, книга Исход, 13 глава, 17 стих. «Потому что он говорил: Господь посетит вас, и вы выйдете из этого места». Много лет прошло, а слово о посещении Господа в сердцах ожидающих, в сердцах верных, в сердцах надеющихся оставалось: «Господь посетит вас». В книге Руф есть еще одно яркое место, когда написано: «Господь посетил народ свой и дал им хлеб». Услышали на полях Моавитских: «Господь посетил народ свой и дал им хлеб». Мы тоже в истории нашего братства в России тоже такое время испытывали. Отсутствие духовного хлеба, скудость этого хлеба, а потом Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Сегодня мы, может, что-то об этом услышим. Дал хлеб, дал обилие хлеба, дал изобилие этого хлеба. Так что не только для своего народа, оно и для всех так потекло. Это изобилие хлеба, чтобы накормить жаждущие сердца, утолить их духовную жажду. Еще одно Божье посещение, такое яркое, в Священном Писании отмечено, это после Вавилонского плена. Пройдет 70 лет, и я посещу народ, и исполню благое слово мое о нем, и соберу их в землю. Господь посещал их. Мне хотелось еще одну мысль отметить, и она тесно связана с мыслью о посещении в Новом Завете. Это когда должен был прийти наш Господь на землю. Песнь, торжественная песнь Захарии о рождении Иоанна Крестителя. И песнь Захарии такая, что «нас посетил Восток свыше». Для чего? Дать уразуметь народу своему спасение в прощении грехов. Вот особенное Божье посещение – дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. Дорогие братья и сестры, именно это посещение Божье актуально для нас и в эти дни. Господь посещает в первую очередь таким образом, чтобы дать уразуметь спасение в прощении грехов. Мы на этой мысли не будем долго останавливаться, но это весьма важная мысль, это самая главная мысль благодати, действия благодатного дня Господнего в наше время. Я обратил внимание, что в Новом Завете о посещении Божьем не так много написано. Даже, я бы сказал, мало написано. Когда я смотрел эту тему, думаю, как мало. Мы много говорим о Божьем посещении, о Его присутствии, просим об этом присутствии, а как будто мало написано. Мне такая мысль пришла. Почему? Потому что Господь в лице Иисуса Христа и Духа Святого не временами посещает Церковь. Не время от времени или периодически Он в нашей среде присутствует. «Се я с вами во все дни до скончания века», так написано. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», сказал Господь. Итак, Он в среде народа Божьего, Он в среде Церкви. Только, может быть, время от времени мы особым образом переживаем Его присутствие, Его посещение наших сердец. Может, по-особому мы слышим голос Его, но нас радует и утешает мысль, что Господь в среде народа Своего постоянно, все время. За это мы Ему сегодня поклонимся. Мы поклонимся сегодня нашему Господу за то, что Он продолжает говорить к нашим сердцам, продолжает говорить к нашим сердцам, призывая на служение, продолжает говорить к нашим сердцам, побуждая нас к обновлению духовному, продолжает говорить к нашим сердцам, приглашая нас к тому, чтобы нам через свою жизнь, через свои поступки, через свое хождение перед людьми, окружающими нас, явить им Бога, чтобы они так же, как здесь вот мы прочитали, когда-то сказали: «Господь посетил народ свой, Господь посетил меня», и преклонились, и поклонились. В первом послании Петра написано так о хождении, там, правда, о женах написано, но думаю, что это и ко всем имеет одинаковое отношение, чтобы неверующие мужья с жизнью жен своих без слова приобретаемы были, чтобы они прославили Бога, когда Он посетит их. Когда Он посетит их, чтобы они прославили Бога. Братья и сестры, сколько вот таких слов прославления Господа мы уже слышали в прошедшие времена, когда Бог через свидетельство благовестников, когда Бог через свидетельство миссионеров, через простое общение или, может быть, какое-то служение посещал сердца необращенных к Нему людей, и они в молитве покаяния склонялись и прославляли Господа. Кто-то из них вспоминал десятилетия назад, они встречались с верующими, встречались с детьми Божьими и вспоминают: «Тогда мы не понимали этого». А уже тогда Господь посещал нас, посещал через то, что мы видели, как живут дети Божьи, как живут верующие. Мы тогда не воспринимали этого свидетельства. А сейчас понимаем, это было Божье посещение. И мне хотелось, заканчивая это слово, пригласить нас к молитве, чтобы мы могли так же, как в этих словах стиха, прочитанного нами, народ преклонился и поклонился Господу, прославил Господа Бога небес. Дорогие братья и сестры, прославим Его и мы сегодня. Господь достоин хвалы. Он живет в народе Своем, в сердцах народа Своего. Он продолжает посещать тех, кто нуждается в спасении. Пусть Господу будет за все хвала. Аминь. Помолимся мы. Друзья, мы сейчас стоя споем гимн номер 200 в наших сборниках. «Радуйтесь, братья, и в песнях духовных славу и честь воспевайте Творцу». И затем стихотворение сестра расскажет «Наши ближние».